Глава 26. День 8. «А ведь и правда, проход хорошо замаскирован», — признал я, глядя на неприметную трещину между скал, через которую, однако, можно было пройти в долину кошек. Не сказать, что путь был очень узким. 4 человека легко могли пройти по нему в ряд. Однако в самом своем начале он изгибался столь причудливо, что выглядел простой трещиной, почти сливавшейся с горной породой. Даже с 20 шагов я не смог его различить, а если бы не Мара, легко прошел бы мимо. Однако кошка была с нами и сейчас осторожно осматривала землю у входа вместе с Браном. Я в их исследование не лез, вместо этого оглядываясь на предметы возможной обороны. Мало ли пригодится. Совсем недавно здесь проходило множество существ. Наконец вынес вердикт, егерь. Проклятие. Значит, они нашли вход в долину. Недавно это когда? Прервал я начинающуюся панику у кошки. Вчера, не раньше. Так что не боись, хвостатая. Еще не должны были успеть твоих сородичей сожрать, ответил Бран. Придержи язык, иначе я его тебя отрежу. А ну прекратили оба, у нас нет времени на перепалку. Нужно выдвигаться немедленно. Бран, ты под прикрытием пары мечников и двух охотников пойдешь первым. Сам отбери себе парней, что могут двигаться тихо. Идите не далее, чем в полсотни шагов от нас, чтобы суметь продержаться до подмоги. Гвинет и Марра, мы идем следующими. За нами 4 мечников, затем охотники на ведьм и лучники. Оставшиеся мечники замыкают колонну. Все ясно? А если так, какого черта вы еще не построились? Живительный пинок от начальства сотворил чудо. Подчиненные прекратили бесполезные склоки и принялись действовать. А потому уже через пару минут мы ступили в зев прохода. Стоит сказать, что этот день изначально выдался довольно хлопотным. Все же начало новой недели, а значит время приятных и не очень событий. К числу первых можно было отнести возможность найма подчиненных. Ухнув немалую долю золота, я получил 38 крестьян, 16 пехотинцев, десяток мечников и 5 охотников на ведьм. То есть практически удвоил свои силы. К тому же теперь я мог провести через повышение изрядное число подчиненных, благо этой ночью в замке настроился еще и арсенал. С хорошими новостями было покончено, теперь следовало поговорить о плохих, верно? А о них я мог высказаться одной фразой – нехватка денег. На найм солдат я израсходовал 6700 золотых, на выплату жалований уже имеющимся 9 тысяч, что в совокупности составило весь мой бюджет, образовавшийся в результате разграбления, в смысле за счет доблестно проведенных битв. А ведь мне еще требовалось продолжить строительство, как через интерфейс замка, так и силами землекопов. И следующий на очереди стоял конюшня, стоимость 2500 золотых. Можно было бы отказаться от ее постройки, однако данное здание давало возможность нанимать оруженосцев, подобных Гвинеду, только еще и снабженных боевыми конями. Отказываться в нынешних условиях от такой силы было попросту глупо. Так же глупо, как задерживать жалование солдатам или не нанимать дополнительные войска. Вот и получалось так, что я с четко слышимым скрипом зубов вынужден был переводить со своего счета недостающие 2000. Оставалась лишь робкая надежда на то, что со временем мои доходы возрастут, перекрыв расходы. Город станет обширней, деревни многочисленнее и многолюдней, будет построен рынок, заменяющий натуральный налог денежным, пойдет торговля, потекут молочные реки с кисейными берегами. Эх, хотя ситуация на самом деле не являлась настолько печальной. На форумах четко указывалось, что рыцарский замок был вполне способен поддерживать мощную армию и даже развиваться без вложенных реальных денег. Это просто я пользовался финансами, чтобы чуть увеличить собственные шансы на успех. Но опустим эти проблемы и перейдем к следующим, а именно предстоящей встрече с нежитью. Лично меня крайне нервировал тот факт, что несмотря на наличие нанятых войск, конкретно в данный момент их со мной не было и к следующей битве они не подойдут. Почему? Да просто потому, что я, как последний дурак, Забыл их нанять сразу, в 1:00 ночи. Вспомню их о данной возможности лишь с утра. В результате войска лишь недавно выдвинулись на запад, и то не с целью прийти мне на помощь, а просто доразведать лесной массив. Все же небольшой отряд, имеющий в своем составе всего лишь одного егеря, должен был многое упустить, как ценные ресурсы, так и недобитых врагов. А потому пусть уж пополнение довершит работу, раз уж в основном деле помочь не успеет. Что еще плохого было в моем положении? Пожалуй, это собственные запасы очков святости и маны. Первых на текущий момент имелись лишь на один экзорцизм, вторых едва набралась половина запаса, и то за счет зелья регенерации. Вчера я на ночь отведал один флакон, изрядно увеличив естественное восстановление маны, и теперь был в чуть лучшей форме, чем мог бы без алхимии. Хорошо еще, что эликсиры пока не закончились, пусть и тратились крайне быстро, из-за чего я сделал себе зарубку в памяти наварить еще. Но это позже, сейчас же стоило выкинуть лишние мысли из головы и быть повнимательней. Слишком уж хорошо обстановка располагала к засаде. Ущелье, по которому мы шли, на всем протяжении пути оставалось извилистым и узким. Порой скалы над головой почти полностью смыкались, порой давали достаточно простора для лучей света. В таких условиях любая лавина могла заживо похоронить весь отряд, и никакая магия не позволила бы выбраться нам оттуда. Немного утешало то, что нежить не числилась среди хороших скалолазов, да и Бран должен был загодя увидеть засаду. Как раз, когда я об этом подумал, вернулся и сам упомянутый егерь, немедленно доложивший об обнаружении врага. «Эти тупые киски мяса нас не заметили, сир. Точно вам говорю. Сколько их?» «Тузы, извините, не знаю. Я только услышал врага и сразу повернул взад. Решил не испытывать судьбу». «И правильно сделал», — ответил егерю, после чего повернулся к отряду. «Значит так, парни, большого числа противников ожидать не стоит, а значит указание охотникам экономить святость. То же касается тебя, Мара, береги ману. Используйте заклинание только по моему приказу или тогда, когда возникнет угроза жизни членов отряда. Бран, руководишь лучниками, действуешь по обстановке. Гвинет, Роджер, Бертран, в первой шеренге». Последнее имя принадлежало одному из самых опытных мечников. Его я числил среди кандидатов на будущее повышение в латники. Если, конечно, данный воин переживет ближайшие сражения. «Вперед!» – отдал приказ, когда перестроение было завершено. И отряд бросился в атаку. Удивительно, но нам удалось преодолеть сотню метров, не замешкавшись и не превратившись в бесформенную толпу. Солдаты смогли сохранить подобие строя, в той его мере, которая была доступна не слишком опытным воинам, а потому бы оказались в куда более выгодном положении, нежели оказавшиеся на пути враги. Нежить показалась за очередным поворотом, всего 5 десятков существ, большая часть из которых была скелетами и зомби. Можно сказать, простая смазка для мечей, если бы не сон болезней, которые та несла. Именно так. Нам вновь встретилась самая отвратная нежить из всех существующих. Возможно, иной в моей локации просто не существовало. Взмахнув эспадоном, я легко перерубил первого оказавшегося на пути зомби, но эта тварь даже после окончательной смерти умудрилась навредить, вырызнув из раны вонючей слизью. Жидкость попала на новый доспех, мгновенно став тот разъедать. После еще одного удара слизь брызнула точно в лицо. Угасшая была ненависть поднялась новой силой. Следующий выпад я нанес Моргенштерном, приняв брызги на материализовавшийся в левой руке щит. Дело пошло чуть легче. Шаг, еще один шаг, еще. Планомерно и неотвративно наш отряд сминал ряды нежити. Винус шел на острие атаки, оруженосец на голову превосходил всех в первой линии, но не позволял себе слишком врываться вперед. Он был опытным солдатом и лучше всех нас понимал необходимость строя. Вместе мы вычищали ущелье, будто хорошая метла. За минуту половина вражеского отряда была уничтожена, но это не остановило оставшихся. Командующий ими мертвый маг, ранее отвлеченный несколькими ударившими в череп стрелами, наконец сотворил заклинание, обрушив на наши ряды кислотный дождь. Мерзкие капли проникли под броню, обожгли лицо. И это вдобавок к слабости от попавшей на тело слизи. Однако остановить нас это не могло. Еще один шаг вперед, еще один удар, и очередной зомби упал на камни с разрубленной грудной клеткой. Рядом грудой костей осыпался скелет. До вражеского мага осталось каких-то несколько метров. «Сверху!» Рефлекторно подняв руку голову, я успел заметить пару зомби, до этого спрятавшихся на скале. В этот самый момент они как раз опрокидывали громадный железный чан, наполненный дымящейся жижей. «Поднять щиты!» – проорал я, подавая пример остальным. А в следующий миг сверху обрушился поток кислоты, приправленный тяжелым котлом. Удара последнего щит не выдержал, рассыпавшись щепы, сдобренный жгучей жидкостью. Завершающим штрихом стал все тот же котел, принятый на шлем. Все вместе это стало уже чрезмерным. Сознание помутилось, горло подступил комок, руки ослабели, едва способны держать оружие. Краем зрения я увидел почти иссякшую отметку здоровья. В нынешней ситуации меня мог добить самый ничтожный из противников. Но, к счастью, на поле боя я был не один. Спас ситуацию Гвинет. Он проигнорировал мой приказ и вместо того, чтобы укрыться, прыгнул в самую гущу противников. Как итог, никто из врагов не смог воспользоваться моей слабостью, ведь большинство из них оказались растоптаны оруженосцем. Прошли считанные мгновения, и Гвинет уже оказался подле мертвого мага. Один взмах мечом, и вражеский лидер лишился головы, а вместе с этим остатки зомби потеряли управление. А затем оруженосец развернулся и обрушился на уцелевших мертвецов. Зажатые с двух сторон, те были истреблены за считанные секунды. Я провел это время, прислонившись к каменной стене. Сил не осталось. Все возможности регенерации уходили лишь на то, чтобы справиться с наведенной болезнью. Можно было бы использовать заклинание или выпить зелье, но оба варианта означали трату дефицитных ресурсов, чего мне допускать не хотелось. Так что приходилось терпеть все прелести оздоровления, ожидая, когда то пойдет на спад. «Сир, вам нужна помощь?» Обратился ко мне Доминик. «Нет, лучше побереги святость», — ответил, тут же поморщившись от звуков собственного голоса. Слишком у слабых тот показался. «Лучше скажи, каково состояние отряда?» «Потерь нет, ранены лишь семеро, та им оказана помощь». «Легко отделались», — хмуро обронил Роджер. Находясь в первой линии, он также пострадал, но сейчас уже стоял на ногах. «Все благодаря Гвинеду». «Как меня отметить, ты знаешь», — откликнулся оруженосец. «Да уж, знаю. Главное, чтобы Гвинет не спился по возвращению. Я ведь уже и так задолжал ему за бой в Белоглинный. Так не загнется ли тот от двойной порции? Может помочь, а Гвинета пригласить третьим?» Эх, зря я подумал о выпивке, тошнота лишь усилилась. Благо, по опыту я знал, что скоро это отвратное состояние пройдет. Работа после окончания боя являлась привычной, если не сказать рутинной. Собрать трупы, запалить костерок, подобрать трофеи, очистить оружие и доспехи. Все было проделано быстро и четко, благодаря чему уже через полчаса место битвы и мы сами вновь приобрели цивильный вид. Я к этому времени успел прийти в себя достаточно, чтобы стоять на ногах, а потому не стал задерживать выдвижение отряда. Ведь чем быстрее будет пройдено ущелье, тем меньше вероятность того, что противник устроит новую засаду на пути. Лично мне совершенно не хотелось встречаться с основными силами врага здесь, рискуя вновь принять на шлем нечто тяжелое и ядреное. К счастью, новых заслонов врага на пути так и не попалось, а потому спустя полчаса мы уже оказались по другую сторону ущелья. И надо сказать, кошки выбрали очень красивое место для жизни. С точки, куда нас вывела дорога, долина была видна как на ладони. По форме она напоминала раковину. По краям ее очерчивали горы, а в самом центре виднелось небольшое озеро, сейчас сверкающее, будто жемчужина. Природа здесь также благоденствовала. Пышно росли деревья, зеленела трава, воздух был чистым и свежим. И тем не менее, кое-что сумело испортить это чудесное место. Прямо перед входом в долину четко различался вытоптанный участок земли, в котором пожелтевшая трава несла в себе следы знакомой слизи. «Бран, можешь сказать, «Сколько здесь прошло существ?» – спросил я, напряженно углядывая следы. Моих богатых знаний хватало лишь на то, чтобы определить их наличие. «От полусотни до ста, точнее нам только остроухие скажут», – откликнулся егерь. «Приемлемо. Мара, существует неприметная дорога к поселению с низким шансом того, что нас обнаружит враг?» «Этнут, тебя же есть глаза, разве сам не видишь? Какая здесь местность?» – раздраженно ответил Накамата. «Нас скроет лес, но это все, на что мы можем рассчитывать». Такой ответ уже можно было счесть наглостью, но я видел, что сейчас Мара была сама не своя от беспокойства, а потому решил никак на него не реагировать. В напряженном молчании отряд выступил в путь. Определенные надежды вызывало то, что следы противника уводили в сторону от нужного направления. Вторгшаяся в долину нежить не знала, где скрываются Накаматы. Однако у них все еще оставалась немалая фора, а значит, они имели шанс натолкнуться на деревню, просто прочесав не столь и обширную долину. Следовало поторопиться. Лес встретил нас напряженной тишиной. Не то чтобы мой отряд прежде окружала иная атмосфера, все же полсотни воинов создавали шуму достаточно для того, чтобы самые благоразумные звери заблаговременно убирались с дороги. Однако в этот раз тишина казалась какой-то особо звонкой. Почти мертвой. Шаг за шагом, преодолевая лесной массив, мы не слышали ни одного звука, за исключением собственных шагов до шума веток. Это наводило на неприятные размышления. «Сир, цель на 5 часов!» – тихо произнес егерь. Я поднял руку, останавливая движение, и вместе с тем обратился взглядом в указанном направлении. Первоначально разглядеть ничего не удалось. Всему виной то, что неприятель стоял совершенно неподвижно, этим сливаясь с окружением. Однако спустя несколько секунд увидеть его все же получилось. Это оказался мертвый волк, подобный тем, что мы уже встречали на дороге к Гремлинам. Облезлый, покрытый слизью, чрезвычайно крупный в сравнении с живыми собратьями. Взгляд зверя был направлен на нас. «Видишь цель?» – тихо спросил стоявшего рядом охотника на ведьм. «Уничтожь его!» Подчиненный немедленно выполнил приказ. Однако мертвец словно бы услышал нас и успел отскочить в сторону. Белая сфера промахнулась, как и пущенная браном стрела. Вскоре волк уже скрылся за деревьями. «Планы меняются, Марра, да? Немедленно направляйся в деревню. Передай, что Накаматы должны принять союз и действовать сообща с нами. Если они откажутся или промедлят, то мы уйдем из долины, оставив их наедине с нежитью. Это ясно?» «Я все поняла». «Хорошо, в таком случае поторопись. Противник теперь знает о нас, а потому может атаковать до того, как мы сможем объединиться». Накамата кивнула и бегом устремилась в сторону родной деревни. Мы же последовали за ней быстрым шагом, с удвоенным вниманием осматриваясь по сторонам. Впереди ожидала встреча с противником, сила которого все еще оставалась тайной.